Мы придумали сделать так. Вы, может быть, можете, если вам не трудно, оставить билет в окошке, где касса, в конверте, который мы высылаем. А мы придем с деньгами 10 апреля с утра и, может быть, еще. Только мы уезжаем с 30 числа. Очень умоляем вас об этом. Как пишут в стихах, дорога в жизни одна ведет лишь к смерти, она, и мы не знаем, когда еще приедем в город Москву. Мы вас очень-очень просим. Мы никогда никого ни о чем не просили. Три восклицательных знака. Это первый и последний раз. Три восклицательных знака. Будем с большим нетерпением надеяться. Три восклицательных знака. О своей жизни и своем впечатлении от вас мы опишем в следующем письме. До свидания. С большим комсомольским приветом к вам, Люда и Валя, 6 апреля 1978 года. Здравствуйте, уважаемый Александр Ширвинд. Меня зовут Сергей. Мой дед, председатель колхоза «Третья пятилетка», достал билеты на маленькие комедии «Большого дома». Мне очень понравилось ваше выступление. Вы говорили про Сергея, как про меня. Я много понял. Я теперь неравносторонний треугольник. У меня действительно, как вы сказали, были все тройки. Но теперь вы, наверное, не поверите, у меня осталось только 4 тройки по алгебре, химии, русскому и английскому языку. Спасибо вам большое за то, что благодаря вам я многое понял. И вообще, хотя я в 8 классе, но пьесы, особенно вы говорили про меня и про многих из нашего класса, когда закончу школу, хочу стать артистом, как вы. Очень прошу ответить на мое письмо. Как вы стали артистом? Что вы мне посоветуете? Мама не хочет, чтобы я был артистом, но я знаю, что у меня получится. Очень жду ответа. Сергей, Москва. Здравствуйте, Александр. Прошу извинить меня, но я не знаю вашего отчества. И еще прошу, представьте, что вам пишет не девушка, а просто человек. Вы ведь артист, вам это, по-моему, представить просто. Знаете, почему я так хочу? Находятся еще девушки, которые пишут артистам, мужчинам всякую чепуху, но им можно простить. Они молодые и глупы. Я пишу вам без какой-либо корысти. Сначала о вас. Вы верите в любовь с первого взгляда? Только помните наш уговор. Я не девушка. Любовь не простую, земную, а любовь к таланту. Сейчас я посмотрела по телевизору «Бенефис» Эл Голубкиной с вашим участием и подумала, да он и интересный человек. Вот тут я должна сказать немного о себе. Вы знаете, я очень жалею, что родилась с женщиной. Вообще-то это не ново. Меня всегда тянет к мужчинам. Но, во-первых, не ко всем, а к интересным, умным. А во-вторых, не с теми чувствами, которые свойственны женщине, а с чувством узнать что-то интересное от них. Но вернемся к вам. Мне захотелось с вами поговорить. Нет, не поплакаться в жилетку, а поговорить, посоветоваться. Я убедилась в том, что вы очень серьезный актер и человек. Когда я смотрел эпизод, где вы говорите «Боже мой, что это сегодня творится, мама?», я просто чуть не визжала от восторга. Я просто пожирала вас на экране глазами, ловила каждый жест, каждый взгляд. Иногда казалось, что я играю вместе с вами. Но вот последняя сцена, этот взгляд при словах о том, что «смогу ли я жить без вас?» И, извините, не помню дословно, эта сцена полностью драматическая. Не знаю, может, вы играете серьезные роли, я ведь вас не видела, но мне кажется, что вы больше драматический актер, чем комедийный. Какое-то у меня нескладное письмо получилось. Вы, наверное, не поймете меня. Я не буду переписывать письмо на чистовой, потому что могу передумать посылать вам его, а послать надо. Теперь, когда вы прочитали письмо, судите сами. Или не обратить на него внимания, или обратить. Я буду считать за счастье, если вы хоть чем-нибудь, пусть просто открыткой, дадите знать, что получили мое письмо. С уважением, Лидия, 26 сентября 1975 года. Самоирония, но все-таки хочется поместить в музей что-либо искренне, пародийно, интеллигентно, грамотное. Пока мой друг Михаил Швыдкой оставался очень большим начальником, публиковать его послание было опасно. Могли заподозрить, что я использую высокое его положение в своих рекламно-корыстных целях. Но теперь, когда он начальник пожиже, а друг такой же уже можно поместить его спич в отдел писем. Тост за старого друга. Дорогой Шура, глубоко уважаемый Александр Анатольевич, поднимая свою рюмку, чтобы выпить за твое здоровье, как положено в мгновение всякого юбилея, а тем более 70-летия, вовсе не боюсь пафоса, подобающего случаю. Несмотря на то, что мы любим с тобой одну и ту же закуску времен советского средневековья, а именно кильки в томате, сайру, баклажанную икру и железные банки, которые можно намазывать на ломти любительской колбасы или сала, соленые огурцы и помидоры, разумеется, всегда в радость, и уже много лет запиваем это гастрономическое великолепие одним и тем же 40-градусным напитком, ни хуже, ни лучше которого, по справедливому суждению, В.С. Черномырдина в мире нет. Я и поныне храню чувство нервного восторга, обрушившегося на мою хрупкую юношескую душу, когда я впервые увидел тебя на сцене театра имени ленинского комсомола в незабываемой роли немецкого фашиста в штабе Гудериана, если не ошибаюсь. Там было много фашистов, почему-то совершенно не арийского вида, но ты уж тогда выделялся из массовки независимо отчужденным видом и абсолютным презрением к чудовищному тексту. Похоже, что твой герой уж тогда, в первые годы войны, знал, кто победит, и не желал участвовать в бессмысленном сопротивлении. Ты работал с выдающимися режиссерами А.В. Эфросом и В.Н. Плучиком, М.А. Захаровым и Э.А. Рязановым, и сыграл в их спектаклях и фильмах удивительные роли от Людовика XIV до графа Альмавивы. Но вместе с этим ты всегда был словно сам себе режиссер. Ты нырял в текст первоклассных ролей и выбирался на сушу подмостков, сохраняя независимость и легкую надменность, которые присущи тем, кто барственно гуляет сам по себе. Будто роль кинорежиссера из поразительного эфросовского спектакля и поныне щемящего душу снимается кино по пьесе Эродзинского, советский перефраз Фелиниевских 8,5 вошла в твою плоть, в твое бытие раз и навсегда. Феномен недовоплощенности живет во всех твоих работах, во всей твоей жизни, которая только чужим людям может показаться жизнью балования судьбы, легким дыханием ануевского орнифля, которого ты сыграл всем на радость. Тебя считают продолжателем традиции неунывающего Балиева, создателя бессмертного мхатовского кабаре «Летучая мышь», но Балиев не дожил до твоих лет, поэтому, наверное, в его шутках даже в пору эмиграции не было той горечи, что есть у тебя. Да к тому же Балиев не тянул такой корабль, как нынешний театр сатиры, тут уж точно не до шуточек, при всем моем почтении к коллективу. Твое умение быть со всеми на «ты», не обижая ни студентов, ни политиков, ни олигархов, поразительно. Это дозволялось лишь королям шутов, если их не казнили за это. Изысканная ненормативность твоей лексики не коробит даже благородных девиц, которые обожают тебя так же, как студенты, собаки, домашние и вся прочая живность, строящаяся вокруг. Понятно, что кроме своей жены Натальи Николаевны, детей, внуков, Марка Захарова и его семьи, ты больше всего любишь удить рыбу, а вовсе не играть на сцене, но публика об этом, к счастью, не догадывается. Увы, мы похоронили многих близких друзей, память о которых сблизила нас еще больше, это тоже не прибавило нам веселья. Но помнишь, как звучала труба в руках Лени Каневского, снимается кино? Она звала в горние выси творчество и одновременно утверждала могущество жизни. Жизни как таковой, ни плохой, ни хорошей, той, без которой нет искусства. Ты пронес эту мелодию в себе до сей поры, я в этом уверен, и поэтому сохранил самого себя. Ты никогда не вмещался в рамки театральных или кинематографических профессий. Ты Александр Ширвиндт, этим все сказано, другого нам не надо, его и не может быть. Так что пусть это кино снимается долго, долго, долго. Искренне твой, Михаил Швыдкой. У меня на столе в кабинете постоянно лежат приглашения на различные праздники от патриарха, муллы, раввина. В силу разбросанности своих верований построю в Ширвиндте маленькую исповедальню. Староширвиндтовский спуск. Если с дуру начнешь осмысливать прожитое, Конечно, танцевать надо от некролога. Веселенький такой танец. Надо зажмуриться и самому себе написать некролог. Если, скажем, у него будет строчка «5 лет он был художественным руководителем театра», жидковато. А вот если там будет написано «Это время запомнится страшным провалом спектакля «Жуть» и прогремевшим на всю Москву обозрением штаны наизнанку», уже что-то. И когда так себя прочешешь, чувствуешь, что какие-то пустоты еще необходимо успеть заполнить. Правда, никогда нельзя доверять сегодняшним впечатлениям и рецензиям. Надо ждать. Очень хороший ленинградский режиссер Бирман задумал снять «Трое в лодке», не считая собаки. Все говорили: «Вы с ума сошли? Нельзя снять «Трое в лодке»». Я тоже думаю, что есть писатели Джером, Марк Твен, Ильф и Петров, которые потрясающие своей авторской интонацией. Можно снять сюжет, ту или иную актерскую или режиссерскую версию, но авторскую интонацию снять невозможно. Однако Бирман сказал, что это будет просто фильм о трех нынешних друзьях по канве Джерома. Ну, раз по канве, раз мы три друга, такой ремейк, как сейчас принято говорить, то мы согласились. Поехали в город Советск, бывший Тильзит, расположенный где-то недалеко от моего города. А там начали с окрестных полей сгонять колхозников и переодевать их в лондонцев. Мы поняли, что ремейк будет тот еще. Запахло катастрофой. Когда фильм вышел, его страшно заклеймили. Но прошло столько лет, его часто повторяют, а при этом говорят: «Какой милый фильм!» Надо ждать.